то сомневающимся и как бы прислушивающимся к искусителю, то с выражением глубокого отчаяния и ужаса, почти безумия. Смысл этого искушения сводится к простому мужицкому аргументу. Как из этой сухой палки не может произойти листвы, так и от тебя, старика, не может произойти потомство. Так по апокрифу говорит дьявол Иосифу. Иконописец знает, конечно, об откровении ангела Иосифу. Не бойся принять Марию, жену свою. Но его жизненная мудрость ему подсказывает, что даже душа, услышавшая божественный глагол, еще не свободна от таких искушений. И чем бесхитростнее облик искусителя, тем неотразимее сила его простого житейского довода, порочащего Рождество Христово. Русская древняя иконопись это подчеркивает. С удивительным художественным тактом она умеет прикрыть бесовской личиной пастуха. Дьявольский характер инсинуации выдает себя в нем лишь подлым изгибом спины. Среди множества иконописных изображений на эту тему, с которыми мне пришлось ознакомиться, я знаю только одно – в главке Московского Благовещенского собора, где у пастуха намечаются еле заметные рожки. Здесь поразительна не только глубина проникновения в человеческую душу, но в особенности широта художественного общения и необычайная смелость крылатой мысли, которая поднимается в сверхсовременную высь, а потому перелетает через века. В лице Иосифа иконопись угадала не индивидуальную, а общечеловеческую, мировую драму, которая повторялась и будет повторяться из века в век, доколе не получит окончательного разрешения трагическое столкновение двух миров. Ибо она всегда одна и та же. Уже 6 веков прошло со времени появления лучших новгородских изображений Рождества, а сущность искушения не изменилась. На доводе пастуха утверждается в наши дни вся рационалистическая критика, неустанно повторяющая: нет иного мира, кроме видимого нам, здешнего, посюстороннего, а потому нет и иного способа рождения, кроме естественного рождения от плотских родителей. Зрак раба, прикрывающий явление божества, остается таким образом неразгаданным по-прежнему. А вторжение потустороннего в наш мир вызывает всю ту же бурю и бунт. Бурю эту с особой силой переживает всякий монах, ради Христа, отрекающийся от всякой любви мирской. Не потому ли она так непосредственно понятна и близка иконописцу? Так или иначе, в иконописи отражается та борьба двух миров и двух мирочувствий, которая наполняет собою всю историю человечества. С одной стороны, мы видим миропонимание плоскостное, все сводящее к плоскости здешнего. А с другой, противоположной стороны, выступает то мистическое мирочувствие, которое видит в мире и над миром великое множество сфер.